Я собирался сказать, что когда мы услышали слухи про карту космострады, мы знали, что это только вопрос времени, прежде чем власти ворвутся во внешние миры. По крайней мере, я этого боялся. Мне нужно место, где я могу спрятаться. Он снова поднял револьвер и стал крутить его на пальце. Ну а теперь объясните мне, почему весь план должен оказаться пустышкой? Я осушил свою чашку до конца и поставил ее на столик под лампу, но промахнулся, и чашка упала с шумом на ковер. Простите, могу я как-нибудь уговорить вас выключить эту проклятую штуку? По мне лучше, если вы на меня наставите пистолет или свяжете меня. Ванс неуверенно посмотрел на Уилкса, но Уилкс покачал головой. «Ван, у меня не хватает людей». А Джейк имеет привычку слегка грубо обходиться с моими охранниками. Он посмотрел на меня так, словно хотел живьем изжарить. «Нет? Ну ладно. Ван, у меня такое впечатление, что вам предстоит плыть по целой реке дерьма, не имея даже весла. Уилкс не хочет менять никакой реальности. Ему просто хочется заполучить карту. Как только карта у него окажется... Он продаст ее властям, или лексианам, или гидранцам, ну или тому, кто даст большую цену. Замечательно, Джейк, замечательно, восхищался Уилкс. Ван опустил глаза и глубоко задумался. Когда он обдумывал ситуацию, он кивнул и громко выдохнул. У меня отчетливое ощущение, что я был очень-очень глуп. Открылась дверь, и охранник Уилкса втолкнул внутрь Прендергаста. «Где, черт побери, девчонка, Питер?» — зарычал капитан на Уилкса. В первый раз я увидел Уилкса немного растерянным и смущенным. «Джордж, ну погоди минутку!» «Она член экипажа, Уилкс! Ты можешь сколько угодно заниматься лекарствами и командовать этим парадом, но я все еще капитан этого корабля!» «Если ты с ней что-нибудь...» Уилк встал и поспешил ему навстречу, вытянув примирительно руку. «В коридоре подожди, Джордж!» «А, капитан!» — раздался голос Сэма. «Могу я с вами поговорить?» Прендергаст развернулся на месте. «Это еще что за черт с ведьмами?» Даже я забыл, что ключ Сэма все еще лежал на кофейном столике. Уилкс показал жестом своему охраннику. «Выключи эту штуку!» Капитан, он сказал, «Да это ничего особенного. На связи компьютер с тяжеловозом МакГроу». Прендергаст плечом проложил себе дорогу в комнату. «Что вам надо, кто бы вы ни были?» сказал он, оглядывая комнату. «Скажите мистер Уилксу, что произойдет с брюхом кита, если его пробьет подняная торпеда? Пожалуйста, скажите ему». Лоб Прендергаста покрылся глубокими вертикальными морщинами. Он медленно повернулся к Уилксу. «Вы говорите, это компьютер?» «Энтерехическая матрица», — пробормотал Уилкс. «Вон тут, на столе». Глаза капитана наконец нашли его. «Я скажу, что случится», — рявкнул он на Сэма. «Весь пищеварительный тракт животного забьется в конвульсиях. Вам не выжить!» Он остановился, онемев от той глупости, которую только что сказал. «Сукин сын!» — пробормотал он. «А вы хотите сказать, что даже я могу перестать дышать?» — издевался Сэм. «Что вы хотите?» — спокойно спросил Прендергаст, подойдя к столику. «Сперва я хочу, чтобы этот трюм очистили от вашей команды, чтобы все ушли. И при этом я веду и лифт, и все, что находится в пределах досягаемости сканера. Во-вторых, я хочу, чтобы моего сына и его товарищей доставили ко мне сюда живыми и невредимыми». «Вашего сына?» «Ну, Магру», — подсказал Уилкс. «Это будет сделано». Уилкс отошел подальше вглубь комнаты. «Капитан, пока что мы не можем этого сделать, он просто блефует. Ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы понять, что я не блефую, Кори. Я не собираюсь полагаться на волю случая там, где дело касается моего корабля, — заорал Приндергаст. — Сэм, — сказал Уилкс, — ты их всех получишь, когда мы получим это существо Саридана. Я сказал, что я хочу получить моего сына и его товарищей, и при этом я имею в виду их всех. Ты их получишь, — сказал Приндергаст. И вы все получите возможность беспрепятственно покинуть корабль. Но я гарантирую, что вы никогда не сможете покинуть Плеск. Мы попробуем рискнуть. Джордж, — сказал успокаивающий Уилкс, положив ему руку на плечо. Ты забываешь, что мы пока не получили это существо. Кроме того, техника, с помощью которой ретикулянцы следят за ним, сейчас выключена. Мы тогда потеряем его, и, может быть, насовсем. Глаза Приндергаста вытаращились, и он резко повернул голову в сторону двери, которая соединяла две соседние каюты. «Она что, там?» — выдохнул он. «С ними?» «Тебе не о чем беспокоиться, капитан», — вставил я, «потому что в моем восприятии произошли существенные перемены. Вещи потеряли расплывчатость, события перестали происходить во сне. Теперь я сообразил, почему у кофе был горький вкус. Они ее не разорвут на кусочки, она для них не священна добыча». Приндергаст прошел к двери и свирепо распахнул ее. «Нет, но ты как раз и есть добыча, Джейк», — сказал с ненавистью Уилкс. Капитан бросился на Уилкса, но на дороге встал телохранитель. Приндергаст локтем отпихнул его прочь, но парень зловеще вытащил пистолет. Капитан остановился, лицо его потемнело от ярости. «Ты думаешь, что можешь мне угрожать?» — зарычал он на Уилкса. «Джордж, ну отнесись к этому спокойнее. Я подумал, что она что-то скрывает, когда ты с ней разговаривал. И так оно и оказалось. Джейк заплатил ей кучу денег, чтобы она спрятала эту зверушку. Я сам должен был ее допросить. Она в совершенной безопасности». Приндергаст приложил руку ко лбу, его ярость вдруг спала. «Что происходит?» «Магический жезл, Джордж! Ты не принимал противоядие!» Снова завыла корабельная сирена. «Что такое, Джордж?» «Пиратский мегилевафан», — сказал Приндергаст отстраненным голосом. «Пиратский?» «Да, мы за ним следили. Мы ожидали нападения на заре». Он покачал головой, чтобы прояснить ее, и стал протирать виски. Его карманный коммутатор снова стал пищать, но он не обратил на это внимания. В глазах его было рассеяно выражение, словно никого из нас тут не было. «Я должен немедленно идти отсюда. Я нужен на мостике. Наверное, ветер переменился», — пробормотал он, потом нетвердыми шагами покинул комнату. «Джимми, закрой дверь», — сказал Уилкс. Он подошел к каминному столику и поднял ключ Сэма. «Прости, Сэм, но он, наверное, совсем забудет про твою угрозу, ну, по крайней мере, на какое-то время». «Кори», — ответил Сэм, — «иногда мне даже трудно понять, как ты можешь быть тем самым человеком, вместе с которым я основывал торговую ассоциацию водителей-собственников». «Ну, все мы меняемся, мой друг. Все раскрывается, ты хочешь так сказать, Кори?» «Пока еще нет», — сказал сквозь зубы Кори и выключил связь. «Скажи Тверлу, чтобы он отпустил девчонку», — велел он Джимми, — «и второго тоже». «Это правда, Кори?» Уилкс повернулся к Вансу лицом. «Что правда?» «Ну что, ты готов продать карту тому, кто больше за нее даст?» «Нет», — Уилкс уселся в кресло, — «не тому, кто больше даст. Я был бы идиотом, если стал бы продавать ее нечеловеческим расам. Как ты думаешь, какие шансы были бы у гомо сапиенса в галактике, которые завладеют какие-то инопланетяне, которые к тому же получили в свои руки секрет строителей дороги, да еще и их технологию. Что если, например, они, он показал на соседнюю комнату, получат все это? Нет, я отдам ее властям».